Создание позитивной атмосферы на уроке. Для учителя важно отслеживать, в том числе по невербальным признакам, состояние детей на занятиях. Подобное взаимодействие – одна из причин, по которой дистанционные уроки имеют существенно меньшую эффективность при обучении. При удаленном контакте задействовано меньше каналов связи между учителем и учениками, что является одной из существенных причин неуспешности и негативного отношения учеников и учителей к процессу обучения. В научном обучении у детей меньше возможность отвлечься от занятий, больше способов сконцентрировать внимание на необходимом, так как на уроках создается особая атмосфера, которую дети могут воспринимать всеми органами чувств без исключения, в отличие от цифровой среды. Если же в школе или ином заведении грамотно создана общая образовательная среда, это еще больше активизирует интерес и позитивное отношение к учебе у учеников. При этом уроки позволяют как бы еще больше украсить и подчеркнуть отдельные интересные открытия, которые ученик самостоятельно совершает между уроками и после них, отвечают на вопросы, которые у ученика возникают при изучении каких-либо доступных ему объектов. Например, одному из авторов приходилось наблюдать мини-школу в городе Петрозаводске, которую организовали в большой традиционной карельской избе, куда принесли множество предметов быта и культуры коренных жителей района. Ученики, находясь в такой атмосфере и имея возможность внимательно изучить все, что их окружает, с огромной радостью занимались и, в основном, хорошо усваивали разнообразный материал, задавали вопросы. Для них было важно, что все представленное в избе – настоящие вещи, причем с очень длинной и интересной историей. По аналогичному принципу в некоторых школах устраивают разного рода музеи, причем такие, где все можно потрогать и покрутить самостоятельно. Интересно, что независимо от тематики музеев, самые разнообразные уроки в таких школах в основном проходят на позитиве. Особенно, если на уроках еще и отвечают на вопросы учеников, возникшие при изучении ими экспонатов таких музеев. Есть такой тип учителя – учитель-клоун, в хорошем смысле слова, который на уроках только и делает, что развлекает детей. Можно сказать, что до определенного возраста для учеников это самое большое и важное, что можно сделать для успешного обучения. Развлечь и показать, как увлекательно в целом учиться, и главное, что есть на свете очень много вещей, о которых дети и догадываться не могли. Это делает уроки похожими на квесты, что детям в основном очень нравится. Тут не столько важна системность, сколько создание позитивного отношения к процессу обучения в принципе. Для младшего возраста основная задача не усвоенный объем, а заинтересовать, а также отслеживание, какого рода информацию ученик усваивает без труда и активно, а с чем возникают проблемы. При этом, как мы писали ранее, негатива и оценок должно быть по минимуму. И наиболее опытные и результативные спортивные тренеры, а также опытные родители всегда отмечают это. Опыт авторов данной книги говорит, что то же самое применимо и к академическому образованию, в частности, к обучению дисциплинам естественно-научного блока и точным наукам. При первом знакомстве с чем-либо жизненно важным, главное, что необходимо, это выработка позитивного отношения к предмету обучения через позитивную атмосферу на занятиях. В этом случае, в старшем возрасте, все усваивается учениками быстро и эффективно. Более того, уже не только учитель, но и сами ученики способны участвовать в создании позитивной атмосферы на уроках. Таким образом, процесс обучения становится активным. И если младшеклассники возбужденно галдят целый урок, да еще и по теме урока, не стоит их останавливать. Добродушно призвать к порядку, если уж очень разойдутся, да, но не одергивать. Ведь такой галдеж – это самая высокая оценка учителю. Детям интересно и хочется обсудить то, о чем они узнали. В этой ситуации дать им такую возможность, подсказывая, уточняя и направляя дискуссию, задавая уточняющие вопросы, если ученики высказываются неясно, наилучший вариант. Данный формат урока позволяет отработать и различные универсальные навыки, такие как уважение к чужому мнению, умение выслушивать и вести дискуссию, критически мыслить, работу в команде и прочее. В обучении очень важно то, что ряд методик и инструментов может быть использован для достижения самых разных частных учебных целей одновременно. Игропрактики для целей создания позитивной атмосферы также могут стать хорошим инструментом, который подходит не только для того, чтобы заинтересовать в предмете, но и для поддержания позитивного настроя у младших школьников. Для старших детей формат игры может уже оказаться скучным, они уже хотят быть серьезными и чувствовать свою значимость. И для них это будет основой позитивной атмосферы. Хотя отменять игропрактики нельзя резко, обрубив, как часто делается в массовых школах. А с этого года вы уже большие. Тем не менее, у старших школьников, напротив, позитив на уроках создает в первую очередь деловая и серьезная атмосфера, ощущение созидания, открытия и соучастия, ощущение собственной значимости. При этом обнаружение ими самими каких-либо недостатков в собственных знаниях и умениях подстегивает желание узнать больше, научиться, перенять опыт других. Это будет также полезно для создания позитивной атмосферы. Игропрактики будут иметь меньшее значение, хотя также могут применяться как разгрузка после сложной и напряженной работы. Ведь мозг не должен постоянно нагружать одни и те же отделы. Важно обеспечить и отдых, и попеременную работу разных его отделов. Если на уроке ученики не слушают учителя и тот не завоевал их внимание, что-то делать бесполезно. Если никак не получается заинтересовать, лучше, на худой конец, просто приятно провести время на занятии, чем пихать знания в детей насильно, агрессивно заставлять. Но в то же время необходимо сделать все возможное для фокусировки внимания и требовать того же от детей. Один из таких нехитрых методов – неожиданно достать что-то ярко интересное или пошутить. Смех очень помогает перезагрузиться, так же, как и нечто необычное переключает мозг и заставляет учеников взглянуть по-новому и иначе ощутить то, что их окружает. При этом необходимо помнить, что дети не машины. Бывают дни, когда все более рассеянные, а бывают, когда легко сосредотачиваются и втягиваются в учебный процесс. Важно учителю это чувствовать. Да, дети должны учиться и сами действовать, но учит их это делать учитель, так что инициатива за ним. По этой причине авторы считают, что жесткий регламент и точное планирование на уроках вовсе не на руку качеству обучения. Это не значит, что учебной программы не должно быть вообще. Как раз это важная деталь содержания образовательного контента, как модно сейчас говорить, как и в принципе общая концепция обучения. Если учитель держит в голове такую концепцию и программу, все то, чему в принципе необходимо обучить детей в определенный период, но при этом передает материал тогда и в тех условиях, когда конкретные ученики к этому готовы, например, тщательно выбирает время, когда можно дать особенно сложный материал, то позитивная атмосфера на уроках обеспечена. Также и формат уроков возможно менять в зависимости от состояния и настроя учеников. При необходимости можно устроить небольшое обсуждение, голосование относительно формата в начале занятия, особенно если в классе есть разногласия. Помимо создания соответствующей атмосферы, у учеников и умение мирно договариваться будет оттачиваться. Наличие некоторого количества домашних заготовок у учителя дает возможность сделать содержание каждого занятия максимально гибким, полезным и, главное, интересным и позитивным для учеников. При этом для детей любого возраста урок превращается в интересное приключение. А приключения, в хорошем смысле слова, любит большинство людей, особенно если они несут позитив, интересные и неожиданные вызовы и испытания, а то и просто дают возможность расслабиться и молча поглощать какую-нибудь интересную информацию. На занятии любым предметом важно добиться максимума вовлеченности в учебный процесс со стороны всех присутствующих в классе детей. Достичь этой идеальной задачи весьма непросто, учитывая неповторимость и индивидуальность каждой присутствующей личности, разные полувозрастные характеристики, интересы и потребности. В современных условиях стремятся к тому, чтобы количество присутствующих в одном классе детей было не чрезмерно, с тем, чтобы был осуществлен охват большинства. Тем не менее, даже в таких условиях сохраняется данная проблема. На самом деле, одна из фундаментальных для всего учебного процесса в целом. Позитивная атмосфера предполагает доверие и свойственную ему раскрепощенность. Это в первую очередь межличностное общение, где наставник и воспитатель и учитель одновременно. По мере роста и взросления учеников в группах удельный вес воспитательской работы должен замещаться учебной, так как предполагается, что с ростом и развитием реализуется такая важная функция зрелой личности, как самоконтроль. К сожалению, такое происходит не всегда, поскольку на определенных этапах ученики, сильно различные на уровне заложенных способностей и наклонностей, не только начинают уходить вперед или отставать в учебе, но и в поведении также. Доверие у сознательных людей возникает и выстраивается в кратчайшие сроки и как бы само по себе. У людей с несложившейся или покалеченной психикой этот процесс может затянуться надолго и вызывать множество побочных эффектов. Однако особенность преподавательской деятельности, к сожалению, в том, что времени на работу в каждом отдельно взятом направлении дается очень мало. Система требует унифицированного подхода ко всем присутствующим в классе и к каждому индивидууму одновременно, и выполнить такое требование оказывается порой не под силу самому лучшему преподавателю. Однако, наладив личный контакт с каждым в классе, узнав его или ее лично и с разных сторон, преподаватель может со временем выстроить свой контакт с аудиторией таким образом, чтобы в течение урока по каждой данной теме попытаться затрагивать те ее элементы, которые были бы интересны тому или иному из присутствующих, исходя из их предпочтений и наклонностей. Такой подход может достаточно хорошо работать в условиях преподавания гуманитарных дисциплин, поскольку в классе все имеют дело с чем-то, что соотносимо с человеческой природой вообще, то есть гораздо легче найти точки приложения, чем в предметах научных, где речь идет о вопросах имперсонального характера в большинстве случаев. Тем не менее, эти последние существуют для развития очень важных для каждого личностных качеств, и тут акцент должен делаться именно на данную сторону, без того, чтобы осуществлять давление. Вообще, принуждение нужно максимально избегать. Всегда нужно стремиться осуществлять скорее диалог, чем монолог, и демонстрировать способность к адекватному восприятию нужд и чаяний подростков. Малейшая фальшь или давление, и все результаты будут, скорее всего, похоронены, а ребенок замкнется в себе. И извлечь его или ее оттуда будет уже очень сложно.